Предисловие. Главной задачей государства должна быть забота о просвещении народа, иначе гидра тьмы поглотит все. Учение живой этики Агни-йога. Перед вами труд, не нуждающийся в длинных комментариях относительно его важности и значимости. Он говорит сам за себя. Каждый, кто углубится в него, поймет, что эта работа не имеет аналогов в современной научной, философской и религиозной литературе. В свете древней мудрости и прежде всего законов кармы и перевоплощения, учение Христа рассматривалось еще в первом веке, посвященным апостолом Павлом, имевшим ключи от христовых формул. Но уже в веке следующем, их сокровенный смысл стал настолько быстро затмеваться непосвященными, невежественными главами церквей, что они в 231 году за преподавание законов кармы и перевоплощения предали анафеме единственного среди них посвященного. Это был величайший мыслитель, основоположник философии христианства, теолог и ученый, глава христианской школы в Александрии Ориген. После атаки церковных иерархов истинный последователь Христа не сдался. К счастью, к тому времени не все церкви были заражены невежеством. Оригена пригласили учить сокровенному смыслу заветов Христа в Палестину, город Кесарию, и он покинул родину. В свете тех же древних законов рассматривали формулы Христа и ранние гностики, и теософы всех времен. Но в последние два века, второго тысячелетия, гималайские хранители древней мудрости внесли существенное дополнение к ранее выданному человечеству сокровенному знанию. Гималайские учителя через своего доверенного посланца Елену Блаватскую 1831-1891 впервые решили обнародовать некоторые формулы некой таинственной книги Дзян. Примечание. О книге Дзян читайте дальше, в прологе. Старшие братья по разуму, великие учителя человечества. Мозаика одной из тайн антропогенезиса, тайной доктрины при свете утренней звезды. Эту несгораемую, не портящуюся от воды и воздуха книгу бесполезно искать в самых лучших библиотеках мира, а ее древность не умещается в воображении нашего ума. Комментарии к станцам книги Дзян стали основой тайной доктрины Блаватской, приподнимающей покров над некоторыми тайнами эволюции космоса, Земли и человечества. Затем, как кульминация тайной доктрины, в начале 30-х годов из того же гималайского источника через другое доверенное лицо таинственных учителей Елену Рерих 1879-1955 человечеству начало выдаваться учение об овладении мышлением. Оно известно как основа живой этики или Агни-йога, санскрит. Это учение о мысли, являющееся высшим проявлением всеначальной космической энергии, тончайшей психической энергии, о которой современная наука в ту пору и не догадывалась, а о природе сознания вплоть до самого конца XX века считалось несерьезным даже говорить. Лариса Дмитриева изучает сокровенное учение еще с тех времен, когда изучать его запрещалось. Более 25 лет, из которых уже 9 лет ведет тщательно разработанный последовательный курс лекций для общественности Кишинева. Она рассматривает формулы Христа в едином луче, объединяя в своем сознании древние учения и освещая предмет исследования некоторыми новейшими достижениями современной науки. Давая некоторые ключи, находящиеся в законах кармы, перевоплощения, тайной доктрине и Агни-йоге, автор дает читателю возможность взглянуть глазами исследователя не на слова Христа, но за их оболочку, внутрь не только слов, но и наиболее драматически напряженных событий, связанных с жизнью, смертью и воскресением великого Учителя Света. Буквальное понимание слов Христа, которое практикуется до сих пор, блекнет перед сиянием возникающей в нашем сознании величественной космической философии Шамбалы, выстраивающейся из таких, казалось бы, простых изречений Христа и взятых из повседневной жизни аналогий. Мы видим, что в новом понимании учение Иисуса Христа устремлено в настоящее не из прошлого, а из будущего, и предстает как великий синтез, единство священной древней науки, философии и религии. В тайной доктрине Блаватской убедительно доказано, что все религии человечества вышли из одного источника, находящегося в Гималаях, и ни одна религия не может быть рассматриваема изолирована от любой другой. Это грани единой истины. Хотя в предполагаемом глубоком научном труде и нет параллелей с другими учениями религиозных основателей, да эту задачу автор и не ставил перед собой, все же мы видим учение Христа, вбирающее в себя все предыдущие учения человечества, но это нисколько не умаляет его величия. Наоборот, такая преемственность указывает лишь, сколь глубоки корни единого древа познания, древней мудрости. Мудрость – это, как и совесть, духовная категория. Следовательно, у нее не может быть ни возраста, ни национальной принадлежности. То, что существуют безвременные миры, не так давно доказала современная наука. Она убеждает, что миры, где нет времени, – это именно те, в которых и живет мудрость. Более чем за 600 лет до Христа Будда сказал, что он не учит ничему другому, как только карме, космическому закону причинно-следственной связи всего сущего. Христос мог бы сказать то же самое. Это видит каждый читатель, как только его сознание начинает ассимилировать основные положения сокровенной науки. Им автор уделяет достаточно места, или предваряя формулы Христа, или органично соединяя то и другое, но никогда не расчленяя единое знание. Без усвоения читателем основных понятий сокровенной науки и философии проникновение в тайную, оккультную суть иносказаний Христа и чудес им творимых было бы совершенно невозможным. Исследователи разных стран доказали почти полное совпадение формул Христа и Будды, но и не только. Основную Христову формулу «возлюби ближнего, как самого себя» или «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», мы найдем в изречениях первоучителя древнего Китая Конфуция, жившего в то же время, что и Гатама Будда. В путевых записях Николая Константиновича Рериха «Алтай-Гималаи» приводится несколько строк из учения Конфуция, и там тот, кто не имеет возможности найти изречение, найдет те же мысли, что и у Христа. «В основе учения Конфуция, — пишет Николай Константинович, — лежит та же община, вспомним его учение. Если любовью будут воспламенены сердца смертных, то весь свет будет наподобие одного семейства, все люди будут представлять в себе одного человека, и все вещи, по причине удивительного взаимного порядка и союза, покажутся одним и тем же существом. Мы должны любить других, как самих себя, следовательно, должны желать им всего того, чего себе желаем». Такими простыми словами Конфуций в Китае, а Будда в Индии, а затем и Иисус Христос в Палестине учили единству всего сущего. Современная наука только в XX веке стала предчувствовать это единство мира, концепция которого разработана древними учителями еще в допотопные времена в различных аспектах – космогоническом, математическом, философском, символическом, метафизическом, алхимическом, астрономическом, астрологическом, аллегорическом, нравственном и так далее. И если сегодня физика, являющаяся основой нашего представления о мире, признается, что картина мира, ею созданная, не только не полна, но и неверна, то значит истинные законы мироздания надо искать по ту сторону физики. А по ту сторону, одним рассудком, и это нам подтвердят физики и следующие тонкие энергии, ничего не понять. Для восприятия нужно нечто более чувствительное, чем физический ум, чем мозг, необходим более тонкий инструмент восприятия – интуиция. Именно синтезу восприятия мира рассудком, интеллектом и интуицией, чувствознанием, умом и сердцем и учит сокровенная наука в том своем откровении, которое учителя именуют «живой этикой» или «агни-йогой», синтез-йогой, вместившей в себя все йоги, до нее существовавшие, кроме низшей хатха-йоги. Именно интуицию, качество разума сердца, духовного разума, и пытался разбудить в людях Христос. Великий Сын разума знал чудесные и безграничные творческие возможности развивающегося человеческого разума. Он постоянно напоминает человеку, что тот обязан развивать свое мышление и очищать его, а развивать нельзя, если не мыслить, и очищать нельзя, если вначале сделать, а потом лишь помыслить. Даже прежде чем помыслить, надо мыслить. Знание превыше всего. Это говорят все великие учителя человечества, в какие бы времена они ни воплощались и на каком бы наречии ни говорили. Христос также пришел с тем, чтобы дать людям знания. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий как учитель его. Именно к знанию звал великий учитель, но не к слепой вере. Христос будет мысль. Он устремляет ее вглубь человеческого микрокосмоса, в центр сердца человека, где спрятаны высшие огни самосознания. Он, знавший о пространственной силе мысли, требует от человека личной ответственности за каждую мысль, за каждое чувство и желание. Автор семитомника «Посланник утренней звезды Христос» и его учение в свете сокровенной науки Шамбалы показывает, что нет завета, почти нет притчи или изречения, где бы Христос под разными предлогами, под разными покровами не давал бы людям основы науки о мысли, агни-йогу, основы живой этики, которая войдет в человечество формулами этой этики лишь спустя 2000 лет после произнесения им своих простых слов и начнет развиваться только в новом тысячелетии, в космической эпохе огня. Мог ли Христос толковать неграмотным толпам о тончайших космических энергиях, каковой является человеческая мысль? Ответ на это будет однозначен у всех. Конечно же, нет. Но простые слова заветов, притч и иносказательных изречений Христа явились золотыми зернами, которые спустя 2000 лет проявили себя и развились на страницах агни-йоги, принесенной Рерихами из Шамбалы. Они превратились в научные формулы науки будущего, великого будущего, которое уже незаметно началось, и первым признаком которого, как говорят великие учителя человечества, будет именно сближение видимого и невидимого миров и начало изучения законов мысли. Неужели образованный христианин будет ограничивать лишь горсткой учеников слова Христа, направленные ко всему человечеству и заостренные в будущее? «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу». Разве широкомыслящий христианин не усмотрит нечто очень уж общее между этими словами Христа и словами другого великого учителя, давшего основы агни-йоги? Пора заменить библейские термины четкими понятиями, и наступило время, когда древние символы знания должны превратиться в научные формулы. Если кто-то будет возражать против этой мудрости ученых Шамбалы, тогда давайте вернемся из 3-го тысячелетия в те времена, когда церковь учила, что Земля плоская и квадратная, а к тому же не она, а Солнце вращается вокруг нее. Автор, соединяя интеллект и интуицию, незаурядную эрудицию и многолетний опыт работы со словом, она еще и поэт, прикасается ко многим формулам Христа. Но она ни в коей мере не претендует на полное их раскрытие, ибо уверена, что это абсолютно невозможно для несовершенного человека. Древние символы неисчерпаемы. Лариса Дмитриева говорит, что ее задача состоит в том, чтобы: первое. через учителей школ дать ученикам лишь элементы универсального сокровенного знания через призму учения Христа и в свете современной науки. Причем научно-обзорная часть должна являться предметом заботы и творчества самого учителя и должна постоянно обновляться им и пополняться. Второе. Устремить читателя именно к первоисточникам и дальнейшему самостоятельному изучению. Но при подходе к первоисточникам мысль ученика, а ученичество будет продолжаться всю жизнь, уже должна быть подготовлена системным изучением элементов и уже достаточно свободна. Так как сознание коллективно не растет и цветок духа распускается в одиночестве, то дальнейший процесс ассимиляции сокровенных знаний должен идти самостоятельно, на основании желания самого ученика, его внутреннего позыва. Как говорят учителя, истина не передается, ее можно или найти внутри себя, или не найти. Академик Николай Рерих говорил, что творческую мысль нельзя ограничивать ничем. В данном труде мы имеем возможность наблюдать, как, излучаясь из расширяющегося сознания, совершенно раскрепощена и свободна в полете, мысль автора, она не стеснена ни предрассудками, ни условностями, ни цензурными рамками, не придавлена церковными догмами, не примагничена земным сознанием. А потому читатель имеет счастливую возможность вместе с мыслью исследователя входить в луче сокровенного учения как бы вовнутрь слов Христа и некоторых евангельских эпизодов и касаться даже таких граней, которых пока что не касался никто. Наилучшим примером этому утверждению будет, пожалуй, чрезвычайно последовательная, логичная и скрупулезная расшифровка двух самых напряженных евангельских эпизодов, связанных с последними днями жизни великого учителя света, его крестной смертью и воскресением. Мы имеем в виду моление о чаше и расшифровку стихов главы 20 Евангелия от Иоанна, связанных с воскресением Христа. В конце XX века человечество оказалось в глубочайшем нравственном и духовном кризисе. Народы показывают признаки деградации, а планета – все симптомы тяжелейшей болезни, которую экологи считают пострашнее атомной войны. Такая печальная и опасная картина свидетельствует о том, что религии, и прежде всего христианская, не справились с возложенной на них обязанностью быть воспитателями сознания. В живой этике мы встретим указание, на кого теперь в новом тысячелетии будет возложена эта эволюционная миссия – на науку и искусство. Именно они, говорит владыка Шамбалы, станут столпами нового космического мировоззрения, в основе которого будут те же древние, как мир истины, только получившее дальнейшее развитие и углубление в соответствии с уровнем развития науки и сознания. Но прежде чем сдвигать горы, надо вначале попробовать сдвинуть хотя бы небольшой валун. Прежде углубления в первоисточники надо, конечно же, осваивать азы, основные понятия, элементы сокровенной науки. Но даже это не такое уж быстрое дело. Но, быть может, для некоторых учеников нового тысячелетия достаточно будет и 10 школьных лет. Расширять сознание и приучать его выходить за пределы трехмерного мышления необходимо именно с самого раннего возраста. Елена Ивановна Рерих пишет 14 августа 1936 года. Ближайшая задача есть рождение истинного человека, потому нужно как можно шире разбрасывать зерна нового расширенного сознания и понимания сотрудничества в самом широком масштабе. Для этого прежде всего нужно озаботиться о новых школах, в которых с детских лет закладывались бы основы понимания назначения человека, его места и роли в мире, его космической зависимости. При таком понимании его общественная природа и, главное, его личная ответственность получили бы должное значение. Но для таких школ нужны и соответствующие учителя. Примечание. Письма Елены Рерих, 1929-1938, в двух томах. Первое издание осуществлено в Риге в 1940 году, переиздание Белорусским фондом Рерихов. Промэп, Минск, 1992 год, страница 195. Великие учителя Шамбалы говорят, что новый мир может быть воспринят только новым сознанием. Но для формирования нового сознания нужны учителя с новым сознанием, а у них должны быть принципиально новые учебники. В преддверии новой эпохи первый блок таких учебников, состоящий из 10 книг, создан в Молдове Ларисой Петровной Дмитриевой. Первый трехтомник «Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах» 1655 страниц, был издан в России в 1992-94 годах 100-тысячным тиражом. Великие учителя человечества говорят, что из всех переходных времен эволюции переход от темной эпохи, называемой в Индии Кали-югой, непосредственно к эпохе светлой Сатья-юга, когда смыкаются начало и конец, змей закусывает свой хвост, наиболее тяжел и драматичен. И все же человечество, надо надеяться, доживет до лучших времен. Мы в преддверии. Светлая эпоха будет эпохой, когда человечество уже не станет разбрасывать камни, а стремясь к интеграции, к кооперации, к сотрудничеству во всех областях жизни, будет собирать их и в политике, и в социальной сфере, и в научной, и в нравственной. Просвещение, образование в новой эпохе можно будет строить лишь на основании синтеза познания мира материальными и духовными средствами, на основе синтеза науки древней и современной, философии, религии и искусства. Основание заложено до нас. Мы можем лишь принести свой камень для постройки храма нового сознания под знаком объединения миров. Выражаем уверенность, что автор этих книг совсем недолго будет пребывать в одиночестве. Народы щедры на таланты. Руснак, доктор исторических наук, профессор, ректор Молдавского государственного университета. Гидерим, академик Академии наук Молдовы, почетный академик Академии медицинских наук Румынии, заслуженный деятель науки Республики Молдова, заведующий кафедрой хирургии Государственного медицинского университета имени Тестамицану. Пасечник, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки Республики Молдова, проректор по научной работе Государственного университета Молдовы, заведующий кафедрой электроники. Бурденюк, доктор педагогических наук, профессор Молдавского государственного университета. Макари, доктор экономических наук, доцент Международного независимого университета Молдовы. Килимар, доктор исторических наук, профессор, декан факультета музыкально-педагогического образования и заведующий кафедрой культурологии Молдавского государственного института искусств, старший научный сотрудник Академии наук Молдовы. Куликова, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной физики Академии наук Молдовы. Болбочану, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией психологии Института педагогических и психологических наук Молдова. Димогло, доктор химических наук, профессор Высшего технического института высоких технологий в ГЭБЗЕ, Турция, ведущий научный сотрудник Академии наук Молдовы, действительный член Нью-Йоркской академии наук США. Республика Молдова, Кишинев, 1997 год.